Глава 19. В глубины осколков. Пока флайер из Пскова летел к разлому в копье титанов, команда знакомилась. Все равно в боевой машине окна не предусмотрены. Разве что пара экранов под потолком, дающих лишь общее представление о происходящем снаружи. «Если честно, даже не догадывался, что к черным крыльям поступает столько людей», — говорил Пламенев, окидывая взглядом флайер. «Особенное время?» «Нет, численность вполне средняя», — ответила Высоцкая. «Однако отбор строгий, многие не пройдут. Некоторые пытаются не впервые, поэтому даже если не пройдете, сможете снова попробовать свои силы через 4 месяца». «Пожалуй, я постараюсь с первого раза», — улыбнулся блондин. «Или отец мне устроит адские тренировки?» «А почему вы здесь?» — Волкова проявила интерес. «Если не ошибаюсь, Пламеневы обычно работали с заслоном». «Отчасти это мое желание, но отца беспокоит изменения в осколках. Черные вспышки участились, и... возможно, вы слышали о произошедшем?» Я навострил уши, ожидая интересной информации. В свободной сети слишком много выдумок и разрозненных данных. «Кажется, вас похищали». Разумеется, девушка оказалась в курсе. «Да, сильный менталист, оказавшийся демонологом. Уверен, вы слышали об архидемоне. Он сбежал в глубины осколков. Найти его не удалось. Буду честен, я жив лишь потому, что демон решил сбежать». Сидевшая рядом Зимина сжалась, кажется, даже побледнела. «А если мы на него натолкнемся? Настоящий архидемон?» «Отец считает, что он плохо перенес призыв и ослаб, но...» «Без сомнений. Я видел, как он возник из печати призыва. Глаза горят алым, взгляд такой, словно хочет сожрать душу. Жуткая тварь!» «И хуже всего, что если спрячет цвет глаз, то сойдет за человека». Я, честно, не знал, как реагировать на это. Естественно, вопрос не засекретили. «Но что значит «сойдет за человека»?» «Богиня Айлен узрела призыв», — сообщил Булатов, еще сильнее меня напрягая. «К счастью, лица изменились у всех. Да, охота на скверну непременно будет открыта. Полагаю, вы, как и я, избрали черные крылья, чтобы искать в осколках следы демонического отродья и убежище проклятых культистов?» «Отчасти», — согласился Пламенев. «Мы в целом хотим лучше понять осколки и знать, нависла ли над землей еще какая-то угроза. Церковь уже прислала людей для исследования копий титанов». Булатов кивнул. Очевидно, его род крепко повязан с обманутыми поклонниками лицемерной твари. «А значит, стоит быть с ним предельно осторожным. Не держаться подальше, напротив, стараться быть, как Пламенев, нейтрально-союзным». «Благородно. Надеюсь, вы пройдете отбор». «И да, безусловно, поиски идут. Стоит демону ступить на священную землю, как его немедленно найдут и уничтожат». «А что движет вами?» Церковник бросил взгляд на меня и Диану. Девушка ответила первой. «Я хочу помочь семье найти применение силы и послужить империи, конечно». «А еще ее друг позвал. Может быть, она как раз хочет быть около него». «Ну да ладно», — теперь Булатов смотрел на меня. «Я пытаюсь найти баланс. Мне нужно восстановить род, стать действительно сильным самостоятельно и не уронить честь фамилии. Исключу один пункт, и остальные потеряют смысл. Покровские когда-то были щитом Пскова. Я надеюсь вернуть роду этот статус и буду стремиться к этому, даже если задача покажется неподъемной. Признаюсь, меня тоже беспокоят осколки, но, полагаю, вы поняли проблему. Кстати, о двух кольцах в моем возрасте. Дело в том, что я выковал новый дар. В моей боеспособности не сомневайтесь». Волкова слушала с интересом, а Булатова ответ вроде как удовлетворил. «Тяжелая ноша и достойная цель. Единственное, о чем прошу, относитесь с почтением к упоминаниям о Верховной Богине». «Моя вина. Ненадолго забыла понятие судьбы. Идти на конфликт было бы глупо, но я сменил тему». «А не мог ли архидемон скрыться в тех же осколках? Что ему нужно для повышения силы?» «Сложно сказать», — Булатов качнул головой. «Но в осколках можно найти все. «Кстати, Раиса Михайловна, а все группы летят в копья титанов?» «Нет, некоторые направились к другим ближайшим стабильным разломам. Но об этом забудьте, через разломы на нашем пути тварь не могла прошмыгнуть». Команда продолжала общаться. Высоцкая сказала о моем спарринге с Волковой, за что меня наградили удивленными взглядами. Пламенев тут же предложил спарринг после миссии, на что я попросил встать в очередь за самой Волковой. Девушка вела себя довольно холодно, хотя иногда на ее лице проскальзывала улыбка. Из чего она такая сдержанная? И также продолжала говорить исключительно на «вы», и отказала Пламеневу снизить уровень официоза в команде. Вскоре флайер пролетел через разлом. Ощущалось все так же неприятно, с короткой невесомостью, световыми мерцаниями и жжением. Чувство, как будто все внутренности встряхнули. К сожалению, летать по копьям титанов нам не пришлось. Флайер лег на курс вдоль безопасного края осколка и довез нас до другого разлома. Его тоже стабилизировали и возвели в крепость, но гораздо меньше и новее. Вторичные разломы даже со стабилизацией не могли существовать очень долго. Я не вникал, какому роду он принадлежал, но случайных людей тут не было. Впрочем, у имперских корпусов есть право прохода почти в любые разломы без согласования. Нас высадили на выровненной площади прямо около помоста у устройства стабилизации. Из крупного флайера вышли все три команды, осматривая чьих-то солдат. Разлом оказался в разы меньше, неровный объемный белый пролом в диаметре достигал лишь 5 метров, едва достаточного для десантного флайера. А вот что-то крупнее уже не пройдет. «Чернокрылые, мы отправляемся», — громко объявил мужчина, возглавляющий команду с Назаровым и Орловым. «Всем надеть шлемы и перепроверить снаряжение. Мы сейчас войдем в разлом острова Скела. Он безопасен и стабилен. Но не теряйте бдительности. Разрешаю немного полетать для разминки». «Аналогично. Рекомендую новобранцам привыкнуть к новым полетным системам», — посоветовала Высоцкая и надела шлем. Все последовали ее примеру и осмотрели свое снаряжение, прогнали быструю самодиагностику доспехов. Вся группа была добавлена в систему коммуникации. Над головами союзников возникли метки с фамилиями и значком ранга. Синие метки отмечали союзников, зеленые — командиры группы. Кстати, слышал, что у дорогих моделей есть нейроинтерфейс, позволяющий управлять всеми функциями доспеха при помощи мысли. На Альдоране такие были только на основе ментальной магии, требовался определенный опыт. Впрочем, на Земле была и вполне понятная, хорошо отработанная система, которую я изучил на примере доспеха Покровского. Ровно тот же принцип и логика работы. Из левого наруча выскочил раскладной пульт, оказавшийся в руке. Передача тактильных ощущений перчаток позволила нащупать кнопки, джойстики и дроссель под указательным пальцем. А еще можно переключить режим и управлять изменением положения тела и жестами. Или отдать голосовую команду, например, остановиться или приземлиться, если ты дезориентирован. Двигатели за спиной лязгнули, переключившись из компактного положения в развернутое, отодвинувшись дальше от тела. В визоре появился полетный интерфейс с горизонтом и показателями высоты от поверхности и скорости. Щелчок предохранителем, расположенным сбоку, и пока поднялся на пару метров в режиме удержания высоты. Повинуясь джойстику над большим пальцем, доспех двигался в вертикальной плоскости, все исправно. И все же на крыльях как-то естественнее, что ли. «Выдвигаемся», — скомандовала Высоцкая. «Никаких гонок не устраивать. Летим свободным рассеянным строем». Бойцы организованно ныряли в разлом. Я тоже, пока еще летя вертикально, влетел в сияющую белую пелену. Само движение к энергетической стене особых чувств не вызвало. Портал как портал. Хотя менее опытные перед ним притормаживали или старались влететь резко. А вот ощущение прохода совсем другое. Уровень освещенности резко изменился. Время в осколках было разным. В Пскове утро, в копьях Титана вечер и близящийся закат. На островах Скела нас ожидал полдень. Разумеется, со все той же черной дырой. Разлом был на холме, и передо мной открылся каменистый пейзаж, в котором я бы заподозрил северные земли. Впрочем, и температура здесь всего 10 градусов по местной шкале. Внизу велась горная добыча и расположились пластиковые теплицы. Острова Скелла полностью зачистили от местных обитателей и уничтожают потенциально новых, сообщила Высоцкая группе. Ложимся на курс, можете по пути немного попробовать маневрировать. Мы поднялись выше, многие закручивали спирали, вращались вокруг своей оси, резко набирали и снижали высоту. Я сразу проверил максимум, зажав до упора дроссель ускорения, и не отпускал его, пока шкала перегрева на визоре не стала красной. Черепашья скорость на фоне той, к которой я привык. Но на текущем уровне сойдет, тем более и прошлым уровнем усиления тела я нынче не обладаю. Кстати, название не согласуется с тем, что я вижу. А почему осколок зовется острова? Вижу только пару озер. Неожиданно поясница изволила Волкова. Низины — это бывшее дно большого озера. Вода ушла в подземные пустоты, затопила некоторые старые шахты. Часть просто откачали в иные осколки. Здесь много залежей ценной руды, аномальность лишь единица. Вы не читали об этом? Всего не упомнишь. Я изучал в основном представляющие большую опасность. Могу полюбопытствовать, как глубоко вы заходили в осколки? Пока что лишь до 4 уровня. Сегодня повторяю предел. Без возражений, ответила Волкова. Пока мало на фоне опытных экспедиторов. Все в будущем, заверила Высоцкая. Я уходила до 7 уровня. Правда, не всегда это означает достижение действительно аномальных мест. Но осколки хранят множество тайн. Даже спустя 1500 лет мы все еще регулярно находим ранее неизведанные. Осколки хаотично движутся вокруг нашего мира. Хорошо изученные пропадают, другие становятся привычными. «И меня страшит мысль, что мир демонов среди них», — сказал Булатов. «Принципы призыва для них и так работают особым образом. Но если откроется полноценный проход, боюсь, мы увидим самую страшную бойню в истории». «Думаю, богиня ограждает миры от контакта», — заявил Пламенев. «Иначе наверняка уже были бы прецеденты». «А как же симорфы?» — припомнил я. «Они регулярно нападают». «Вам стоит больше читать», — раздраженно ответил Булатов. «Эти несчастные создания несут хаотичную силу падшей богини Сариэль. Богиня Айлин поддерживает наш мир и печать мира демонов. Нужно быть совершенно неблагодарным глупцом, чтобы заявлять, что она делает недостаточно и могла бы оградить людей еще и от влияния павшей сестры». «Какой же он раздражительный! Как-то даже не думал, что он будет так недоволен. Если честно, я вообще сомневаюсь, что мир демонов, на который я успел взглянуть, — это осколок. Скорее, параллельный мир, вроде знакомой изнанки. Это бы объяснило, почему призыв действует иначе, нежели разломы. Ладно, надо что-нибудь ответить Булатову». «Ни в коем случае, это не неблагодарность. Скорее, я хочу понять принципы работы осколков». В общем, неважно. Высоцкая, к счастью, вмешалась. «Многие хотят. Булатов, достаточно. Не нужно видеть недостаток почтения богини в каждом вопросе о природе мироздания. Если бы могли хоть чем-то помочь, мы бы это сделали. Но в наших силах только оберегать землю. Полагаю, все уже освоились. Переключаемся на крейсерскую скорость». «Если бы я мог, то помог бы Шейд сдохнуть, желательно медленно. Но к этому я приду, и, пожалуй, пора начинать осматриваться в поисках интересных вещей. Но здесь их точно не будет. По нажатию кнопки доспех перешел в режим скоростного полета. Он выровнялся горизонтально земле для меньшего сопротивления воздуха. При этом экзоскелет удерживал ноги так, что я словно бы лежал. Держать джойстик или регулировать мощность дросселем не требовалось. Двигатели работали в оптимальном режиме, не перегреваясь. Полетные модули были ориентированы на компактность и автономность. Мы разогнались лишь до 60 км в час, кстати, пока все три группы двигались вместе. Появились мы не у самого края осколка и сейчас пересекали его наискосок, двигаясь к темной звездной пелене границы, которая тонула в туманной дымке. Признаюсь, я немного заскучал. На полет ушло целых 40 минут. Новый разлом не был стабилизирован, никакой крепости. Лишь группа людей около усиленных скоростных вингбайков охраняла его. Еще один проход через разлом, мы вновь оказались в полумраке низины высокогорной местности. Скалистые зубья уходили в небеса. Тело ощущалось легче. Кажется, во всем осколке ослаблена гравитация, и доспех это заметил, отрегулировав тягу. «Всей группе полная боевая готовность. Здесь обитает множество монстров». Высоцкая остановилась неподалеку у скалы и обернулась к нам. Она сняла оружие с магнитного захвата. Все остальные последовали ее примеру. Другие командиры тоже остановились около своих групп, их переговоры мы не слышали. Однако оба оставили напоследок пожелание на открытом канале, которое услышали все. «Чистого неба!» «Легкой охоты», — ответила Высоцкая и указала нам в сторону. «Движемся вдоль края. Специально в бой не вступаем, хотя если никого так и не найдем, поохотимся на кого-нибудь». «Булатов, движешься впереди. Волкова, слишком не усердствуй, пусть кандидаты покажут себя». «Так точно, прикрою в случае опасности. Зимина, все в порядке?» Девушка, которую я бы узнала без подписи за счет самого мелкого доспеха, активно осматривалась и держала пушку так, как будто противник уже здесь. «Все в порядке. Просто в этом осколке жизненные силы всех существ возрастают. Монстры могут напасть в любой момент». «Именно поэтому возьмите себя в руки», — холодно приказала Высоцкая. «Вам придется справляться со страхом. Многие через это прошли. Или предпочтете развернуться прямо сейчас?» «Нет, я пройду испытание», — выпалила она, хоть в голосе прозвучала неуверенность. Едва ли на нее можно положиться в критической ситуации, хотя вообще лучше рассчитывать только на собственные силы. Мы плавно поднялись вдоль скал и легли на новый курс, в этот раз держась на небольшой высоте. Вдали летали огромные птицы, но на нас внимания они не обращали. Без полета передвигаться здесь почти невозможно. Если у тебя нет многих недель в запасе, разумеется. Мне было интересно, откуда пошло название, но, пожалуй, и так задаю много вопросов. Место, кстати, красивое. И выглядит вполне нормальным, если не считать того, что скалы здесь очень уж густо поросли растительностью. Приключений ждать не пришлось. Всего минут через 10 летевший впереди Булатов засек цели. Скорее всего, профильная техника поиска прописана в кольцах. «Приближаются летающие создания, шестеро, все уровни хищника, сразу за перевалом, впереди!» «Приземлимся на каменной террасе позади и дадим бой», — приказала Высоцкая. Мы резко развернулись и сели на ровном горном выступе, поросшем низким кустарником. Успели как раз к моменту, когда из-за перевала напротив вылетела стая из 6 странного вида птиц, похожих на стервятников. У них было бело-коричневое оперение, совершенно некрасивая желтая лысая голова. Тела целиком объяты зеленоватым свечением. Размах крыльев сложно оценить. 4 метра. «Ждем», — приказала Высоцкая, когда мы вскинули оружие. «Подпускаем ближе и не забываем про магию. Не позвольте себя коснуться, когти и клювы этих существ могут серьезно повредить ваши доспехи». Мы замерли в рассеянном строю. «Черт, а птички прям реактивные. Магические монстры порой удивляют. Мы от них не сбежим на наших летных модулях. Ближе, еще ближе. Вокруг начинают формироваться подвешенные в воздухе кристаллы. Слева ярко мерцает световое зарево. Первое, виды наступающих монстров не выдержала Диана. Более тяжелая, чем у меня винтовка, открыла огонь навстречу монстрам, которые были далеко не дураками поманеврировать». Синие импульсы летели в молоко. Пара попала по покрову. Однако лишь немного ослабила его. «Зимина, рано! Огонь!» «Я не вмешиваюсь, справитесь сами». Энергетическое оружие перегревается, и Диана ошиблась. Однако теперь огонь открыли остальные. Загрохотал огнестрел Пламенева, выпуская очереди по 3 пули. А секунду спустя с хлопком сверхзвука тяжелый снаряд рассек пространство, и один из стервятников камнем полетел вниз, точно в грудь. Я же вместо этого метнул 2 своих кристалла. «Покровский, рано с вашей...» «Неплохо». Летящий на меня коршун легко уворачивался от летящих глыб. Изменить их курс с такой дистанции я уже не мог, но полностью контроль не утратил. Они взорвались, словно фугасные бомбы, точно в момент, когда коршун пролетал над ними. Покров не сдержал всей силы удара, и крылья сильно пострадали. Птичка попыталась выровняться, но была уже слишком близко. Выданное мне знамение М-10 выпустило череду из 6 синих импульсов и тут же засигналило о перегреве. Половиной все же промазал, но один импульс взорвал голову коршуна. Уже минус 3. Пламенев буквально метнул световое копье, которое сжимал в руке. Гудящий от влитой мощи дротик пробил коршуну крыло и взорвался яркой вспышкой, отчего на землю падало уже наполовину прожаренное тело. Перья сгорели мгновенно, а летевшая рядом птичка закликотала и замотала головой. Именно на нее обрушился залп из десятка сосулек, оставляющих след из синеватой дымки, и стрельба двух энергетических орудий — Волковой и Зиминой. Птички решили сбежать. И если у двух оставшихся это получалось, то ослепленная начала метаться. Пропитанные магией перья и усиленное тело удивительно хорошо держали энергетические выстрелы. Сосульки вовсе не могли причинить особого вреда, и все же с поврежденными крыльями особо не полетаешь. И яростно кликача коршун рухнул к нам на террасу. Еще одна короткая очередь избавила магического летуна от страданий. Двое выживших удирали прочь, поняв, что недооценили вторженцев. Впрочем, из них никто не стрелял. «Неплохо», — заговорила Высоцкая. «Пусть слабые хищники, но справились без проблем и не расходуя лишние ресурсы. В осколках на первом месте разумное расходование силы и боеприпасов». «Зимина, вы знаете, Высоцкую перебил Булатов. Вокруг него мерцали синие кольца магии». «Приближается существо уровня вожака. Один. Приготовьтесь маневрировать. Помните, ваше оружие может нанести вред разве что попаданием в уязвимое место». Из-за перевала показалось еще одно существо, смутно знакомое, потому что тоже виверна. «Чешуйка, глянь, твой собрат». «Не называй эту дешевую подделку моим собратом», — возмутился ящер, видевший моими глазами происходящее. Всего метров 10 в длину, темно-рыжий окрас с серым брюхом, на голове перепончатый хохолок с пятнистым синим узором. Аналогичного окраса кончики крыльев и перепонки на хвостовом руле. «Кислотная скальная виверна», — присвистнул Пламенев. «Есть идеи, как ее убивать?» «Идей много. Таких, чтоб не прибегать к разрушению, меньше. Они рискованные и смертельно меня вымотают. Правда, у меня и в мыслях нет самому воевать с этой ящерицей». «Я смогу нанести много урона с ближней дистанции», — сообщила Волкова. «Нужно только придержать ее». «Не позвольте ей попасть дальней атакой», — приказал Булатов. «Зимина, Покровский, отвлеките и просто бейте». «Ну что же, приказы нужно исполнять. Правда, надо еще и показать себя». Виверна стремительно приближалась, извиваясь в воздухе. Я пока что отошел в сторону, крепко держа пульт левой рукой. В морду виверны полетели короткие очереди выстрелов. Ущерб от них нулевой, зато обратила на меня внимание. «Эй, ящерица, сюда лети!» «Вряд ли он тебя слышит и понимает», — прокомментировала Волкова. «Не занудствуй», — хмыкнул я. «Ой, что-то увлекся. Не помню, когда последний раз выкал в бою». «Пламень, в рот попадешь?» «Нет, но попробую ослепить». Мне пришлось резко уклоняться на предельной тяге движков. Едва успел. Мимо пролетел сгусток светящейся дряни, который, попав на скалу, мгновенно растворил кусты и стал понемногу растворять камень. На визоре отражалось остывание оружия, и я выпустил еще одну очередь точно в морду. И вновь резко ушел в сторону. Мимо пролетели стрелы света, взорвавшись яркими вспышками. Визор легко погасил их, да и магические щиты могут фильтровать слишком яркий свет. Но виверне не понравилось, и она сменила фокус с раздражающей мошки на назойливого комара. И тут же словила в морду валун размером с голову, да с такой скоростью, что камень раскололся. Оглушенная виверна встряхнула головой и зыркнула на Зимину, окруженную кольцами формации. Я продолжал лететь по дуге и стрелять короткими очередями, но пока меня игнорировали. Новый кислотный плевок выглядел супермерзко. Виверну как будто вырвало потоком дряни в девушку. Следующие несколько секунд я удивился дважды. Во-первых, перед потоком кислоты возник выгнутый щит, невероятно хитро сплетенный из чистой энергии. Булатов действовал удивительно быстро. Во-вторых, защита не требовалась. Зимина легко уклонилась, одновременно перехватив силовой магией часть плевка. Кислотная капля отправилась по адресу отправителя, размазавшись по крылу виверны, ошалела взверевшей и забившей крыльями. «Интересно, что она говорит? А, чешуйчатый?» «Как же я ненавижу людей! Я сожру вас вместе с костями, а потом наполню ваши железные консервы дерьмом, получившимся из вас самих!» «Вау! Ты серьезно?» «Нет, конечно, это животное просто яростно ревет!» Чешуйка пошутил. «Охренеть, если честно! У меня тут рептилия с чувством юмора!» Сдерживая рвущийся наружу хохот, иначе меня посчитают безумцем, я летел к виверне, снова получившей пару вспышек от наступающего пламенева. Вместо знамения я вытащил из ножен выданный меч. «Покровский, куда? Не рискуй!» Я подлетел к виверне, заметившей меня. Значит, или не ослепла, или ориентируется на мою ауру. Жаль, сейчас нельзя применить абсолютную тишину. Используя предельную тягу, я крутанулся спирально, уходя от хлесткого ударившего хвоста. «Кристаллизация!» Меч самым кончиком пропорол перепончатое крыло. При этом края раны твердели, аура монстра сопротивлялась вторжению и побеждала. Но тонкая перепонка порвалась. И все же без своей левитации жутко неудобно. С трудом успел выровнять положение, ноги зависли в каком-то десятке сантиметров от земли. Теперь Пламенев оказался в упор к мечущемуся монстру. Он вообще не брал оружие, просто извернулся и схватился руками за небольшой гребень на спине. По оранжевой спине прокатилась четко видимая алая волна энергии. Покров виверны засбоил, и снаряд снайперской винтовки повредил другое крыло. Десятиметровая туша рухнула на землю. Пламенев едва успел ее отпустить и взлететь, прежде чем монстра накрыл ледяной ураган. Покров восстанавливался, напитанные маной когти крошили камень. Однако было поздно. Сначала ее ноги связал возникший из рук Булатова энергетический канат. Он буквально опутывал монстра и прикреплял к земле. «Очень необычная сила, никогда подобного не видел». На земле уровень магии не выше или ниже, чем на Альдоране, тут просто иная школа. Виверна все еще пыталась встать, но ее сверху придавил силовой молот. Зимина замерла на месте, вытянув руку так, словно сама держит виверну. Ну, довольно быть зрителем. Я уже несся вперед, создав кристаллическое копье. Меня догоняла Волкова с двухметровым ледяным мечом. Ее полетный модуль определенно превосходит мой, но благодаря форе мы достигли цели одновременно. Меч вошел в пасть вырывающейся виверны так глубоко, что должен достать до позвоночника. Маленькое острие копья пробило небольшой глаз. Взрыв! Мы синхронно отпрыгнули в разные стороны от еще одного залпа, переполненной магией кислотной жижи. Тело выполнило последний приказ уже уничтоженного мозга. Безусловно, мертвая виверна с треском кустов распласталась на горной террасе. «Ладно, чешуйка, попробуй, только не подавись». Я подошел в упор и потыкал мечом в шкуру, как будто проверяя на прочность. Незаметная тень скользнула от ноги к тушке, принявшись поглощать остаточную энергию, которая сейчас начала превращаться в эль-кристаллы. «А может и что получше, вроде осколков сущности или ядер магии. Правда, вырезать их нет времени». «Ну и зверь». Да ему шкуру хорошо подморозили. Волкову очень мощный удар. «Вы дали мне время на зарядку бурана. Это родовая техника», — подтвердила она. «Да чего скучное название. Кстати, прошу впредь не называть меня занудой». «А на правду не...» Я наигранно закашлялся. «Ну не могу я быть на все сто серьезным перед этой девчонкой, строящей из себя безэмоциональную королеву. В смысле, само собой». Она сдержанно кивнула, никак не прокомментировав. «Покровский, вы слишком рискуете», — заговорила Высоцкая. «Ваш приказ запоздал, и в конце концов мы со Святославом смогли ее сбить. Я развел руками и затем убрал меч». «В этом вы правы. Понимаю ваше желание показать себя. Но теперь можете больше не рисковать». Несмотря на наигранный укор, в голосе послышалось уважение. «Знаю, маневр был красивый и четкий. Интересно, нашу команду подбирали? Вышло очень сбалансированный. Можем взять несколько основных трофеев. Булатов, что скажете?» «К счастью, моего лица никто не видел. И дважды, к счастью, разделывать тушу времени нет. Мастер манипуляции чистой силой засек врага. По склону к нам приближается около 20 существ уровня слуги или хищника. Их ведут 3 вожака». «Так, ну что же, все равно мы не на охоте. На обратном пути посмотрим. Монстры нередко не трогают то, что ценно для нас. Улетаем. Чтобы перебить такую стаю, уйдет слишком много ресурсов». Мы убрались со скалы, увидев, как по склону поднимаются насекомоподобные существа. Эдакие водомерки-пауки. Они даже начали пулять нам вдогонку шипами и плевались какой-то магией. Впрочем, не попали. Чешуйка еще минуту нажирался от пуза, прежде чем пришлось отозвать его вопреки недовольству. Фамильяры развиваются иначе. Сейчас он стал чуть сильнее. В идеале нужно убить такого же монарха, вот только сомневаюсь, что Высоцкая в одиночку одолеет королевскую виверну. Мы вновь летели над склонами, держась невысоко над землей. Многие небесные хищники остро реагировали именно на конкурентов в небе на их территории. «Команда, посмотрите налево», включив приближение. «Некоторые вещи стоит увидеть своими глазами». По совету Высоцкой мы притормозили. Раньше вид закрывали другие скалы. Но теперь мы увидели там... Скалы в форме арок, исполины, перекинутые через ущелья, возвышались на сотни метров над низинами. «О боги, нет, прошу». «Величественно, в разы лучше, чем на картинке», — согласился Пламенев. «Хотел бы взглянуть поближе, но понимаю, что там опасно. Интересно, как они возникли?» Мое сердце бешено билось, руки холодели. Я надеялся, что это только похожее место. Но столько невероятных совпадений просто не бывает. «Считается следствием угашей аномалии», — сообщил Булатов. «Некоторые осколки меняются изредка». «Нет, не аномалия. Я знаю, кто их создал. Это Теразинские пики». Вот что скребло на границе создания, и та виверна не просто так показалась смутно знакомой. Только она должна быть меньше и без синих пятен. И те насекомые сильно изменились, но кое-какие знакомые черты остались. Это осколок Альдорана?